где повествуется о кончине Иакова, отца-героя в стране Гошен, и великое шествие его соотечественников, несущих в родные края набальзамированное тело патриарха, чтобы дать ему вкусить вечный покой в двойной пещере рядом с прахом его отцов, завершает всю эпопею, которая была спутницей моей жизни на протяжении 15 бурных, полных событиями лет. Многие склонны были видеть в Иосифе и его братьях роман о евреях, или даже всего лишь роман для евреев. Да, обращение к материалу из Ветхого Завета, конечно, не было случайностью. Мой выбор, несомненно, стоял в скрытой связи с современностью, полемизировал с ней, шел наперекор известным тенденциям, внушающим мне глубочайшее отвращение и особенно непозволительным для немцев. Я имею в виду бредовые идеи расового превосходства, которые являются главной составной частью созданного на потребу черни фашистского мифа. Написать роман о духовном мире иудейства было задачей весьма своевременной, именно потому, что она казалась несвоевременной. Верно и то, что в изложении событий мой роман придерживается книги «Бытия», с неизменно шутливой серьезностью, стараясь оставаться верным этому первоисточнику, и многие его места весьма напоминают толкования и комментарии Пятикнижия Моисеева, написанные каким-нибудь ученым-раввином Мидраш. Но, тем не менее, все еврейское составляет в романе лишь его передний план. Точно так же, как древнееврейская интонация повествования является лишь передним планом, лишь одним из равноправных элементов стиля, лишь одним из слоев его языка, в котором так странно смешаны архаичное и современное, эпическое и аналитическое. В последнем, четвертом томе есть стихотворение, та самая песня «Возвещение», которую музыкально одаренная девочка поет перед престарелым Иаковом и в которой столь причудливо переплетаются рифмованные реминисценции псалмов и строки с поэтической интонацией немецкого романтизма. Этот пример характеризует одну из главных особенностей всего романа, произведение, которое пытается объединить в себе очень многое и заимствует свои мотивы, рассыпанные в нем намеки, смысловые отзвуки и параллели, а также и самое звучание своего языка из самых разных сфер, ибо он ощущает и представляет себе все человеческое как нечто единое. Подобно тому, как сфера иудейских преданий и легенд повсюду покоится на подведенных под нее опорах в виде элементов других, взятых безотносительно ко времени мифологий, так что они видны сквозь эту прозрачную среду, так и образ главного героя романа Иосифа прозрачен и обманчиво изменяет свои черты в зависимости от освещения. В нем есть, и это отнюдь не случайно, нечто от Адониса и Тамуза. Но затем он ясно оборачивается Гермесом, начинает играть роль по-мирскому ловкого посредника в делах, мудро пекущегося о выгоде, роль, отведенную Гермесу в сонме богов, а во время его долгой и важной беседы с фараоном все мифологии мира, еврейская, вавилонская, египетская, греческая, сплетаются в такой острый клубок, что читатель, полагавший до сих пор, что держит в руках книгу библейско-иудейских легенд, теперь уж вряд ли вспомнит об этом. Есть признак, позволяющий определить природу того или иного произведения, установить, в какую категорию оно стремится попасть, узнать его мнение о самом себе. Этот признак — книги, которые его автор особенно охотно читает во время работы над ним, так как ощущает пользу от их чтения, причем, говоря о книгах и чтении, я подразумеваю не источники нужных автору сведений о предмете, не изучение материалов, а произведения мировой литературы, в которых он видит старших сородичей своих собственных планов и замыслов, высокие образцы, созерцание которых поддерживает в нем творческий дух и которым он стремится подражать. Все, что не может сослужить ему эту службу, не может пригодиться, не относится к делу, устраняется из соображений умственной гигиены, сейчас все это не показано, а значит подлежит запрету. В годы работы над Иосифом в круг такого подкрепляющего чтения входили две книги «Тристрам Шенди» Лоренцо Стерна и «Фауст» Гёте. Видеть их по соседству несколько странно. Но каждое из этих столь разнородных произведений имела в качестве стимулирующего средства свою особую функцию. Причем мне было приятно вспоминать о том, что Гёте ставил Стерна очень высоко.